Гиршман, Трояновский, Серов, Переплетчиков. С членами комитета эстетики был в живых отношениях, за исключением Гиршмана. С этим далее рукопожатие не ладилось. Чопорно скромный, покорный слуга, чван надравший свой нос с перебренчиванием часовую цепочку перед серединым, подлетавшим с поклонами, этот бритый ржавоусый банкир, посторонний искусству, с развязную скромностью пятивший грудь, лез, упорно протискиваясь между нами, куда-то срывать что-то с нас, волоча за собою жену, так как Игорь Александрович Кистяковский лез к Гиршманам куши срывать. Кистяковский, явившись в Москву, с тем же самым бараньим упорством отсиживал год на моих воскресеньях в 1903 году. Когда стал помощником Муромцева, ни ногой, он завел 6 помощников, дом на Мясницкой и автомобиль, и я понял, умелый пассит есть карьера в начале карьеры. А Гиршман явился не только присиживать, но поднимать горбоносый матовый профиль свой рядом с Серовым и Брюсовым над проектируемым уставом эстетики. Игорь сидел перед нами, не мою тупицу, а посмотрите, с какой изощренной усталостью стал подниматься из кресла пред гостем, с капризом протягивая свою руку, другую держа телефонную трубку и громко крича на помощника, даже не князь, а светлейший князь. Гиршман же в фазе личиночной виделся вертким, понятливым и расторопным, и думалось, в кресло какой ж он бухнется в позе нового Саввы Мамонтова. Саввы Мамонтовы вдруг рядами полезли на нас вплоть до жалостного Петухова. Многие сочли за честь быть у Гиршмана, кто-то, живущий в 3 комнатках, его позвавший обедать, по этому поводу нанял 2 официантов во фраках покорному слуге услужать. Раз поймавший меня, Гиршман долго задерживал мою руку в своей и с достоинством, выпятив грудь, не отставясь лицом и качаясь всем корпусом, стал добиваться: «Вы знаете, нас как-нибудь пригласите с женою к себе по-домашнему, попросту, знаете, важно поддерживать связи». Я не пригласил, мог заехать без зова. Звать официантов из Праги нет. Я же о них всех писал: «Знаем вас и любовь вашу к искусству, бросаем в лицо вам бисер презрения». Арабесский, художник, оскорбителем. Гиршмана вспомнил я в Брюсселе, видя плясавшего с Жюлем Дестре социалистом, позднее министром, банкира и Шурина Дестре Санта, тот тоже, нажившийся на слоновьих клыках, быть может, видом демократическим Гиршмана перекрывал, а какой знаток живописи. Вероятно, жена, мадам Гиршман, тащила супруга, добытое золото лавром, венчать, бледно-грустная, нервная, почти красавица, юная эта брюнетка питала симпатию к Брюсову, томно рождаясь из дыма фиолетово-жемчужных кисей. Энергичным и резким движением приподнимала свой веер к точеному носику, бросив в пространство тоскующий взгляд, выражающий муку ее раздвоений. Гиршман сдержанно дулся за то, что от чести его у себя принимать отказался. Обиду затаивая, он усилие выявил быть джентльменом, он мелко не плавал, задумав Москву покорить своим тактом, терпением, выдержкой. Гиршманы были симптомом. Такие читы появились повсюду. Мужья приносили субсидии обществам, с твердым упорством козлов добиваясь чего-то от нас. Жены, томные, очень красиво рождались из пены кисей и алмазных созвездий венерами и обретали смысл жизни в романах с новаторами. Москва, ставшая фабрикой Ев и Венер, загремела по миру костюмами, вкусами, декамероном. Раз я, засидевшись в гостях, провожал одну Еву, имевшую обыкновение гутировать всякий талант с точки зрения выбора товара у Елисеева. Этот — семга, а тот — лососина. Она на извозчике таяла паром сочувствий ко мне, я ей был благодарен. Она же, превратно поняв благодарность, открыла мне душу свою. «Муж уехал одна, не хотите ко мне, выпьем чаю?» «Поехали». Тут раздалось недвусмысленное: Так не будем терять драгоценного времечка. Сообразивший покрылся холодной испариной, став под колесином, ссадив на подъезд, косолапо простился и прочь от нее. Лихачу, бросив трешницу, с пустым карманом тащился домой через город, ворча, что терять драгоценное время для сна на пустые разъезды действительно дорого стоит здоровья. Быт утонченной буржуазии этого времени — Декамерон. Евы воображали, они возрождают эпоху Лукреции Борджия, выработалось равнодушие к Декамерону. Я с кряхтом, надев свой сюртук, ради Брюсова службу в эстетике нес. Кистяковский, Гиршмана мне примелькались, как выстрелы глаз отовсюду метаемые. В данном случае должен был вскоре я сопровождать к Еве мать. Она встретила мило, меня, усадившую у края стола, не без юмора бросила. Сели с края, останетесь без взаимности. Так расхождение в понимании драгоценного времечка не отразилось ничем, кроме шутки. Но возвращусь к комитету. Иван Иванович Троиновский, душа комитета, не забываем. Ему было лет 50, а он, как ребенок, носился с каждым достижением Ларионова, Кузнецова, Судейкина, друг Грабаря, ценитель мира искусства, перенесший симпатии на группу тогдашних буянов искусства, он был моде чужд, увлекаясь всю жизнь далеко не модным занятием, разведением орхидей. Он был уже серый, не бурый, небольшого росточку, с носом загнутым, в торчки усиков, крепкие вертки, он едко иронизировал вместе с Грабарем, но не был натюрмортом, как Грабарь, взрываясь сердечным энтузиазмом, делавшим его присутствие незаменимым в эстетике. Брюсов в ней представительствовал. Ее субсидировал Гиршман. Троиновский, ее душа, вбирал в себя интересы художников, поэтов, музыкантов. Этот доктор, ботаник, картинолюб — был убежденным весовцем, что сказалось в политике мелочей и в самом отборе членов. Он боролся с уклонами символизма, делаясь злым и бросаясь отовсюду на помощь Брюсову, глядя на эту фигурку, летающую гогольком, с трясущимся хохолком, со сверкающими глазами, в цветном жилете, бросающим ручку направо, налево, подмигивающую тому, этому, и потом мимо всех несущуюся к столу, чтоб пружинным движением схватить председательский колокольчик и, выгнувшись, с перетирами ручек открыть заседание, глядя на эту фигурку, невольно вставала. Политик, не интриган ли, как маневрирует? А он тенорочком низал чуть-чуть в нос, пробегающие быстрой ящеркой фразочки, часто полные едкости, думалось, этот доктор-фанатик. Стоило же с ним вдвоем посидеть, и открывалась вся его доброта. Он с младенческой нежностью предавался мечтам о своих орхидеях, эстетике, Ларионове, Брюсове, нас. Он бывал политичен и с пылкой горячности. Просто зоркая умница, сидевшая в нем, видела издалека все готовимые интриги. От этого и казался пристрастным этот мечтатель и любвеобильный отец, ставший отцом всех, любивших эстетику, за которую с кем не бодался он. С политиками он был политик, а в умении сглаживать углы — искуснейший дипломат. В жизни художественной Москвы вместе с Третьяковым, Саввою Мамонтовым, Бахрушиным, Остроуховым и Рачинским играли роль два врача — Галаушев Глаголь, омолодивший вкусы отсталых передвижников, и Троиновский, пионер «Голубой розы». Группа художников — Сальян, Кузнецов, Судейкин, Петров-Водкин, Сапунов, Арапов и другие, позднее слившиеся с миром искусства. В моих недоразумениях с Брюсовым на почве эстетики он бывал примирителем, как Поляков в «Весах», объясняя, что Брюсову он уступит во всем. «Человек типа жеребца». Жеребец не терпит себе подобных, бьет копытом, жеребец улучшает породу. Брюсов как заводчик, вот он и ходит себе, забивая подчас копытом, всякий другой забьет тоже, кого взять в жеребцы, да некого, но и терпите, голубчик, мы с вами потерпим за вас, ведь житейское дело. В житейское дело эстетики он вносил, где мог, и сердечность, и мудрую мягкость, склоняясь к талантам, которых выращивал он, как свои орхидеи, потряхивая их холком, суетясь, гогольком, петушишка по виду. По сути же сокол стрелой налетал на ехидн, заползавших в эстетику, жалить украдкой. Этих кипений не выдержало его сердце. В 1920 году, его встретив на улице, ахнул: «Развалина!» Он, мне под локоть просунувший руку, склонился к плечу, ударяя другую в грудь: «Дышать нечем, вот тут перебои, пора умирать». Незадолго до этого встретил Сергея Глаголя. Тот белый как лунь тоже жаловался на грудь. Оба доктора умерли одновременно почти. Не забываем в эстетике Валентин Александрович Серов. Не практик, не жеребец. Застенчивый, скрытный, угрюмый. Ходил мешковато, голубые глазки щурились напряженно от яркого света, от каждого восприятия, и сидел, глаза заслоняя ладонью, из-за которой высовывал бледное очень лицо, точно страдающее бессонницей, чтобы пристально впиться и снова спрятаться. Часто ставил он локоть в колено, роняя голову в руки, глаза опуская меж ног, он придремывал точно, рисуясь в сине-серых стенах из бирюзовой мебели светлую, желтую, как встрепанную бородкой, и светло-желтую или серую широкую парой, которую он обвисал. Он высиживал заседание, широкоплечий, квадратный, совсем небольшого росточка, с перекривившимся точно от боли лицом, с поперечной морщинкой на лбу, от усилий что-нибудь осознать, что-нибудь проницать, глазки с дальним прицелом. Входил же бесшумно, на цыпочках, крадучись, покачивалось его грузное тело. И растрепанная бородка, и свисшие бледно-желтые волосы, и рот, стиснутый от решения все взвесить, давили весом, войдет и точно выставит невидимый груз, который сместит председателя. Сам же, перепугавшись себя, отойдет в уголочек, таится за спинами и, кривясь, как в подзорную трубку, глядеть, подавлять усилием вздох, казалось, сидит и вздыхает Серов, скрипя стулом и порываясь вскочить, но удерживаясь, качая сомнительно головою, кривя с улыбкой, казалось, бросал из угла: «Горьким смехом моим посмеюсь», страдал улыбкою. А невидимый вес, от которого он силился откреститься, был слышен. Серова не видишь, Серов за спиной, вперясь в пол, бросив локти в колени, ладонями их захватив, наклоняя широкую грудью, молчит. Ты же ждешь, не раздастся ли хрипловатая, темновато скроенная, короткая его фразочка, которую определит, пригвоздит, никого не судя, всем станет ясно, негоже. Помню один его жест, после которого наступило молчание, оборвавшее прение. Брюсов, председатель эстетики, жаловался на кружок, следовавший резолюциям председателя Брюсова. «Они гонят нас, говорят, помещением надо очистить». Эстетика собиралась в кружке. Троиновский: «Вы ж, Валерий Яковлевич, председатель кружка». Из угла скрипнуло кресло, все обернулись. Серов, молча слушавший, оторвавшись от созерцания коврами ш ногами, махнул добродушно короткой рукой и хриповато отрезал: «Коли гонят, уходить надо». «Гнал Брюсов Брюсова». Председатель кружка нашего председателя. Юмор Серова раздавил, потому что тяжесть его от правдивости, строгого и непоказного таланта и от морального пафоса, давимого в себе усилием казаться сонливым. Он был стыдлив, ужасаясь судить других, непроизвольно иные жесты его падали приговорами. Мало слов мы сказали друг другу, мы, встречаясь 15-летие в эстетике и Урочинского, где с 1902 года он мне тенел в уголочке, куда, молча придя, он садился, нас слушал и после украдывался на цыпочках, скрипя половицами. Дело светлее и уютнее, когда он входил, а когда выходил, становилось тенисто. В деликатных вопросах всегда я считался с Серовым. Он так часто мучился, горько кривясь вниз склоненным лицом со свисающей прядкою, когда решали вопросы, где этика, тактика и неумелые выявления по существу неизбежных решений разламывались в антиномии, молчанием своим он их нам выдвигал. Сравни. Валентин Серов, каким видывал я его, обыкновенно молчал, но невидимый ореол обаяния сопровождал его всюду. В том невидимом и не блещущем ореоле опадали павлиньи хвосты, о, сколь многих! В том невидимом и не блещущем ореоле, наоборот, молчаливые, скромные, тихие люди начинали как-то сиять. Такова была атмосфера Серова. Такова была моральная мощь его человеческих проявлений и творчества. В комнату он входил как-то тихо, неловко, угрюмо и крадучись. В комнату с ним входила невидимо атмосфера любви и суда над всем ложным, фальшивым. Так же медленно, не блистая радугой красок, входило в сознание наше его огромное творчество и оставалось там жить навсегда. Белый Андрей, памяти художника-моралиста, «Русские ведомости», 1916 год, номер 271, 24 ноября.